Глава 48. Ночью Лисия не сомкнула глаз. Все ворочалось и ворочалось в постели в бессильной ненависти к Эрдену и к себе самой. Больше всего на свете ей хотелось облить и насильника горючей смесью и поджечь, как сами маги поступали с провинившимися ведьмами. Но его обличающие речи крутились у нее в голове всю ночь напролет. Похотливая, порочная, сладострастная. Его отвратительные обвинения были нестерпимой, но непримиримой истиной. Лисия верно вожделела его прикосновений. Изнывала потому, что он назвал «кончить». Корчилась в судорогах под его руками, как смертельная агония. Лучше бы то и верно была агония. Легче умереть и не терзаться невыносимым стыдом. Она не лукавила, не лгала ни себе, ни ему, когда просила убить ее. Если раньше она жаждала выжить, уберечься любой ценой от костра, то теперь смерть казалась избавлением от ужасных унижений. И Эрден прямо сказал, что она так легко не отделается. Он намерен истязать ее и дальше, швырнуть в бездну позора и поругания. Если убьет, то лишь после того, как окончательно и бесповоротно растопчет ее человеческое достоинство, даст ей нахлебаться вдоволь унижений и грязи, а сам будет наслаждаться ее мучениями. И она совсем беспомощна перед ним. Нет ничего, что поможет избежать его насилия над ней, даже смерть. Уморить себя голодом маг ей не даст, это уже известно. Выпрыгнуть из окна невозможно, все окна запечатаны магическим барьером, и руку-то не высунуть. Дверь в башню наверняка тоже закрыта. Еще и Бакота сторожит, как цепная псина. А со вчерашнего утра служанка приносила Лисии еду с деревянными приборами. Ручки у ложек широкие и скругленные. Такой никак не причинить вред телу. Вилок вообще не стало. И пропали все пояса с одежды, кроме парочки из тонкой непрочной ткани. Да и пожелая Лисии удавиться, в спальне просто негде это сделать. И стол, и кровать легко сдвигаются с места, веревку не привязать. Окно, вырубленное в стене отверстие, без рамы ставней, с одним лишь магическим барьером. Ну а дверь открывалась внутрь комнаты. Чтобы задушиться об нее, надо выйти в коридор, где опять же бдит вездесущая Бакота. Проклятый чародей трясется над ней и оберегает, как бесценную добычу. Не хочет сломать игрушку насмерть раньше времени. Намерен выпить ее досуха и лишь после этого избавиться. День прошел в каком-то лихорадочном жаре. Лисия обрадовалась, что заболела. Может, Эрден не тронет ее, раз его заботит ее здоровье. Но проклятая Бакота принесла какой-то отвар и стояла над душой, пока девушка не выпила его. И жар тут же спал. Лишь тревога в ожидании вечера осталась. Да память о зловещем обещании Эрдена. А за ужином служанка объявила, что хозяин пришел дождеть. Лихорадка вновь накрыла девушку. «Ну-ка, не дури мне тута!» — тявкнул на нее Бакота. «Хозяин сказамши идеть к нему, значит, соидеть! Жрамкой и топой!» Тут Лисия не сдержалась. Сделала, наконец, то, о чем давно мечтала. Схватила миску с едой и швырнула прямо Бакоте в неохватную грудь. И выскочила за дверь, успев увидеть, как горячие брызги залили служанке лицо и неопрятные волосы. Стрелой она метнулась прочь от двери на лестницу. Сбегая наверх, она услышала за спиной странный звук. Глухое, но при этом громкое сипение. Достигнув третьего этажа, девушка остановилась и оглянулась. И заорала так, как не орала никогда в жизни. Снизу вверх по лестнице мчался огромный варан. Гигантский варан-великан несся прямо на нее. Хвост в половину длины чудовища молотил по стенам, разбивая камни в крошку. Зев раскрытой пасти был еще шире его туловища. Перед Лисией словно разверзлась алая бездна преисподней. Время вдруг растянулось, как резиновая лента. Казалось, кошмарное создание не летит вверх стремительными скачками, а медленно ползет, вальяжно переваливается сбоку на бок. Рвануться бы сейчас да убежать, Вот только время замедлилось не только для него, но и для нее. Если варан полз, то руки-ноги лисии и вовсе не шевелились. И вот уже разъявленная пасть монстра на поллоктя от лица девушки, а она все стоит, словно парализованная, потому что пролетела доля секунды с мгновения, как она обернулась. А потом из-за спины дохнул ледяной поток. Морда варана зависла в воздухе и начала покрываться коркой инея. А лисия, ошеломленная, вновь услышала собственное дыхание и сумасшедший стук сердца. Время возобновило свой ход. Подвисшая в воздухе, застывшая в прыжке туша варана грохнулась на пол. Лисия отпрыгнула назад и врезалась попой в чужое тело, твердое и устойчивое. Мужские руки быстро удержали ее хорошо знакомой крепкой хваткой. «Что же ты устроила бедняжке Бакоте, чтобы довести ее до трансформы?» — прозвучал насмешливый голос. И Лисия вдруг осознала, что испытывает облегчение и едва ли не радость от того, что слышит его. Она была на волосок от гибели. Это Эрдон остановил магию разъяренного монстра. Оказывается, Лисия вовсе не хотела умирать. А следующее осознание окончательно пришибло ее. «Бедняжки Бакоте? Этот варан Бакота?» Как ответ на ее безмолвный вопрос, тушка рептилии вдруг задрожала и начала менять очертания. Сжалась и уменьшилась в размерах примерно втрое. Чешуйчатая кожа посветлела и смягчилась. Панцирь превратился в одежду, а морда с отвратительно разинутой пастью – в человеческое лицо. Грубое, отечное лицо с сальными, выцветшими прядями волос. Взгляд девушки словно примерз к жутковатому зрелищу преображения монстра в служанку. Дрогнули набрякшие веки, распахнулись блеклые глаза, и Лисию аж тряхнуло в твердых объятиях Эрдена. Он еще крепче стиснул ее, давая почувствовать прочный заслон из его рук между ней и ужасным созданием на полу. Затем жестко и холодно скомандовал: «Встать!»